прошу Тебя, Господь, прославляю Тебя в песне. Счастлив я, что Ты мой Бог, Бог любви, Отец чудесный. Сошел на землю с небес, чтоб жизнь нам дать. Вознесен был на крест, мой грех забрать. Был чудесно воскрешен, в небеса Ты вновь вошел. Славлю имя Я Твое. Сошел на землю с небес, чтоб жизнь нам дать. Вознесен был на крест, мой грех забрать. Был чудесно воскрешен, небеса Ты вновь вошел. Славлю имя Я Твое. Славлю имя Я Твое. Возношу Тебе хвалу. Для меня Ты жизнь своя. Меня Ты путь спасения. Сошел на землю с небес, чтоб жизнь нам дать. Вознесен был на крест, мой грех забрать. Был чудесно воскрешен, в небеса Ты вновь вошел. Славлю имя Я Твое. Небес, чтоб жизнь нам дать. Вознесен был на крест, мой грех забрать. Был чудесно воскрешен, в небеса Ты вновь вошел. Славлю имя Я Твое. Славлю имя.